великого господина и отца нашего Пимена, святейшего патриарха московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры, священно архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы и весь священник,